перелом будет пополам, а наш батюшка Ленин совсем высок. Он разложился на плесень и на литовый верт, а переизбытком все идет и идет. По плану и вся грязь, и в гаче вас кровь льет, и все идет по плану. Все идет по плану. А моя судьба захотела на покой, обещал ей не участвовать в военной игре, но на пугачке на моей сетке молодец, звезда какая-то трогательная сетке молодец, звезда лихой по нагоше за ней мотает, а и все идет по плану. Все идет по плану. А моей женой, но как милый толпы, миговым кулаком, достоптал ей грудь. Сына грозной свободой, разорвал ей плоть. Так закопайте ей обок низкие, без все идет по плану. Все идет по плану. Один дедушка Ленин, хороший был вождь, а все другие остальные такое говно. Все другие враги, и такие мудаки, над грозною, над отчизной безнобавый сектор. Я купил журнал, где я, там тоже хорошо, там-то магический митен, там тоже что у нас. Я уверен, что у них тоже самое, и все идет по плану. Все идет по плану. И коммунизм, и все будет заебизённо, скупит скорбь, надо только подождать. Там все будет бесплатно, там все будет в кайф. Там навечное вообще не надо будет умирать. Я проснулся с среди ночи и понял, что все идет по плану. Все идет по плану. Все идет по плану. Все идет по плану. Все идет по плану.